Глава 26. На входе в госпиталь я привычно разулся. «Иван прислал мне зов», — сказал Макаров, подтверждая мою догадку. «Передал мне ваш разговор. Кажется, он вам поверил». «Да», — согласился я. «И это очень хорошо. Возможно, это его единственный шанс вернуть себе магический дар». «Удивительная у вас жизнь, Александр Васильевич», — улыбнулся Макаров. «Как вы узнали, что дар Ивана можно вернуть?» «Я не могу рассказывать об этом», — откровенно признался я, «но должен заметить, что и ваша жизнь не менее удивительна». «Да», — согласился целитель. Я решил сменить тему. «Как чувствует себя Гораздов?» «Обследование он уже прошел», — пожал плечами Макаров. «Так что мы сразу же приступили к лечению. Сейчас на глазах у Гораздова защитная повязка». «И долго ему лечиться?» — спросил я. «Но, видите ли, случай довольно запущенный. А упрямство Владимира Кирилловича этому поспособствовало. Но я так думаю, что через парочку недель он сможет вернуться к работе». Макаров укоризненно покачал головой. «Все так просто?» — удивился я. «Но большинство болезней хорошо поддаются магическому лечению», — подтвердил целитель. «Если, конечно, не упустить время». Мягкие ковровые дорожки глушили звук наших шагов. Макаров привел меня к палате, где лежал Гораздов, и постучал в дверь. «Владимир Кириллович, к вам, граф Воронцов». Он открыл дверь и пропустил меня вперед. Гораздов лежал в кровати. На его глазах была широкая повязка из плотной ткани. Рядом на тумбочке я увидел корзинку с ярко-рыжими апельсинами и краснобокими яблоками. «Доброго дня, Владимир Кириллович», — сказал я. «Вот решил заглянуть к вам, узнать, как вы устроились. Вижу, ваша дочь уже успела вас навестить». Гораздов повернул голову на звук моего голоса и улыбнулся. «Здравствуйте, господин тайновидец. А я поначалу подумал, что это ваш дедушка. Да, Анна приезжала сегодня утром. Она беспокоится за меня». Он сказал это мягко, почти с нежностью. «Ну, что я могу сказать? Анна Владимировна замечательная дочь», — подтвердил я. «Очень рад, что у них с моим отцом все хорошо». Я чувствовал, что Гораздову важно это услышать. Он был отличным артефактором и гордился этим, но породниться с графским родом для него — это важное событие. «Мой дед собирался зайти к вам?» — спросил я. «Да, Игорь Владимирович обещал навестить меня на днях». Макаров тем временем приоткрыл окно, чтобы впустить в палату свежий воздух, и повернулся ко мне. «Ну что ж, я не буду вам мешать. Позовите, ежели я вам потребуюсь». «Благодарю, Антон Григорьевич», — кивнул я. Макаров вышел. Я же присел на стул подле кровати Гораздова. «Игорь Владимирович сказал мне, что вы с ним пришли к соглашению», — сказал я. «Договорились работать вместе». «Да», — с гордостью подтвердил Гораздов. «Я показал вашему деду схему артефакта, и его сиятельство сразу разобрался. Мы будем равными партнерами». «Ну что ж, это хорошо», — одобрительно кивнул я. Мой дед умел ладить с самыми разными людьми, и к Гораздову он сразу же нашел подход. Понял, что такого независимого человека не надо звать на службу или предлагать помощь. Партнерство — это именно то, что ему и требуется. «Игорь Владимирович предложил мне построить новую мастерскую», — продолжал Гораздов. «И уже присмотрел несколько участков. Один из них находится рядом с каменным островом». Гораздов помедлил и повернул голову в мою сторону. Видеть, конечно же, он меня не мог, но привычка есть привычка. «Я бы хотел выбрать именно этот участок». «Ну что ж, отлично», — рассмеялся я. «Откройте мастерскую неподалеку от меня, и я смогу иногда заглядывать к вам». «Я надеюсь на это, Александр Васильевич», — кивнул Гораздов. «Я должен отблагодарить вас за помощь и участие. Сейчас мне придется закрыть долг перед князем Горчаковым, но следующий артефакт я сделаю лично для вас. Дайте, пожалуйста, руку». Удивившись, я протянул руку, и Гораздов накрыл ее своей ладонью. «Черный алмаз». «Через несколько секунд», — сказал он. «Да-да, я уверен. Ваш камень — черный алмаз. Закажите себе золотое украшение с черным алмазом, и я сделаю из него артефакт». «Вы чувствуете мой дар?» — с любопытством спросил я. Гораздов едва заметно покачал головой. «Нет, я чувствую, какой артефакт вам подойдет. Понимать такие вещи — моя работа. Золотое украшение с черным алмазом. Такие камни — огромная редкость и стоят, соответственно. Ну, если, конечно, какому-нибудь удачливому ювелиру повезет раздобыть такой камень. Алхимики умеют выращивать черные алмазы в своих лабораториях. Но искусственные алмазы ничего не стоят. Выглядят они, конечно, красиво, но вот только магической силы в них нет. Пустая мишура. Для артефакта нужен настоящий черный алмаз. А он рождается только в недрах вулкана. Любопытно было бы получить артефакт, который усиливает дар тайновидца. Но сейчас важнее было до конца разобраться с Юрием Горчаковым. И я решил заманить Юрия в ловушку. А для этого мне нужны были и место, и приманка. «А скажите, пожалуйста, Владимир Кириллович, никто из Горчаковых вам не присылал зов?» — спросил я. Гораздов покачал головой. «Никак нет. Тогда у меня к вам есть просьба. Если князь, либо его сын свяжутся с вами, скажите им, что вы не успели закончить работу над артефактом, не успели привязать его к дару князя Горчакова и встроить защиту. Так что сейчас артефактом может пользоваться кто угодно, но это подвергнет опасности его магический дар и даже может его уничтожить». «Но зачем мне говорить такое?» — изумился Гораздов. «Ведь это же неправда. Магия моего артефакта работает по совершенно другому принципу. А вы скажите им именно так», — улыбнулся я. «Это нужно для того, чтобы поймать вора. Я надеюсь вернуть вам артефакт». «Вы думаете, что его украли Горчаковы?» — воскликнул Гораздов. «Ни в коем случае», — твердо ответил я. «Князь и его сын вне подозрений, но думаю, что кто-то мог подслушать ваш разговор с князем». «Да, я знаю. Я обманул Гораздова. Но это было необходимо, иначе он потребовал бы артефакт у Юрия. И никому не известно, что бы из того вышло». «Я так полагаю, что артефакт украл кто-то из слуг князя», — сказал я. «Вот пусть вор и узнает, что артефакт опасен для него. И тогда он начнет действовать». «Понятно», — с напряженным лицом сказал Гораздов. «Но вы точно уверены, что князь Горчаков здесь ни при чем?» Спросив об этом, он инстинктивно оглянулся, хотя повязка на глазах мешала ему видеть. Как будто опасался, что князь Горчаков может его услышать. «Повторяю, князь и его сын вне подозрений», — твердо повторил я. «Не нужно осложнять с ними отношения. Просто скажите им, что артефакт опасен, если кто-то из них свяжется с вами». «Ну, хорошо. Я сделаю, как вы говорите», — кивнул Гораздов. «А еще мне потребуется ключ от вашего дома», — сказал я. «Я хочу еще раз все осмотреть». «Да-да, конечно, берите». Сразу согласился артефактор. «Ключ в тумбочке». Я открыл тумбочку и достал оттуда связку ключей. «Ну что ж, Владимир Кириллович, выздоравливайте. И очень надеюсь вскоре посетить вас в новой мастерской». Первый шаг к поимке Юрия Горчакова был наконец-то сделан. Теперь, если Юрий свяжется с Гораздовым, то узнает, что артефакт опасен для него. А он обязательно свяжется, уж об этом-то я позабочусь. Я самостоятельно отыскал дорогу к выходу, обулся, вышел в парк госпиталя. День стремительно заканчивался. Солнце уже опускалось в серую воду залива. Парк опустел. Время дневной прогулки пациентов давно закончилось. Тишина, аромат цветов и легкий шум ветра настраивали на мирный лад. Я улыбнулся. Лето в столице изумительное, не слишком жаркое благодаря близости моря, долгое и плавно переходящее в теплую осень. Но вот до осени было еще далеко. Ну что ж, пора делать и второй шаг к поимке Юрия Горчакова. Неторопливо шагая по дорожке парка к воротам, я послал зов начальнику тайной службы. Он откликнулся сразу, как будто ждал разговора со мною. «Доброго вечерочка, Никит Михайлович!» Озорно поздоровался я. «Вам удалось разобраться с проклятием, которое кто-то наложил на князя Горчакова?» «Да-да, мы сейчас как раз в процессе», — проворчал Зотов. «Нашему менталисту удалось подчинить себе проклятие во время разговора с князем. А заодно он подчинил и самого князя и привез в управление. И вот теперь он в поте лица своего пытается снять проклятие окончательно. Ну, а я с волнением наблюдаю за этим увлекательнейшим процессом». «А разве это не похищение государственного чиновника?» — удивился я. «А сам князь не возражает?» «Ну что вы, князь сейчас спит глубоким сном в кресле для посетителей и даже не подозревает, что его жизнь висит на волоске». «Да, прекрасно вы проводите время», — рассмеялся я. «Так, скажите, а за остальными членами семейства Горчаковых кто-нибудь наблюдает?» «Ну, разумеется», — ответил Зотов. «За домом приглядывают два теневика, несколько человек в штатском. А вы можете представить одного из теневиков персонально к Юрию Горчакову?» «Это зачем?» — немедленно насторожился Зотов. «Видите ли, Никит Михайлович, я все-таки думаю, что артефакт украл именно он, и вовсю этим артефактом пользуется. Вот на этом я и хочу его поймать». «Но мы же установили, что Юрий Горчаков не мог усилиться с помощью артефакта», — изумился начальник тайной службы. «А стало быть, он не причастен ни к пропавшему дару Ивана Горчакова, ни к похищению денег из сейфа князя». «А вот это не совсем», — не согласился я. «Но, Никита Михайлович, это долгий разговор, а сейчас у нас есть возможность окончательно убедиться в том, что артефакт украл Юрий». На мгновение повисла тишина, а затем Зотов вежливо сказал: «Александр Васильевич, я бы настоятельно рекомендовал вам поведать свой план во всех подробностях». «Да я и не думал ничего скрывать от вас, Никит Михайлович», — с улыбкой ответил я. «Я собираюсь заманить Юрия Горчакова в ловушку». «Это как?» «А я пошлю ему зов и прямо обвиню в краже артефакта. И назначу встречу, потребую вернуть медальон». «Ну, а ежели он откажется?» «Ну, тогда я ему скажу, что артефакт опасен. И Юрий рискует разрушить свой дар. Напугаю и заставлю просить о помощи». «Но, позвольте, Гораздов же уверил нас, что артефакт никому не причинит вреда», — напомнил Зотов. «Ну, в таком случае, если Юрий пришлет Гораздову зов, артефактор подтвердит мои слова», — усмехнулся я. Зотов снова замолчал, обдумывая мое предложение. «Ну, допустим, допустим, что Юрий вам поверит», — наконец сказал он. «И что он, по-вашему, будет тогда делать? Встретиться с вами и тем самым подтвердит свою виновность? О, это было бы весьма хорошо, просто замечательно, с сожалением сказал я. Но вот в такую удачу я не верю. Я так думаю, он постарается как можно быстрее избавиться от артефакта. И вот тут-то мне потребуется хороший маг тени, чтобы незаметно проследить за Юрием». «Ну что ж, это весьма неплохой план», — сдержанно признал Зотов. «А где же вы собираетесь назначить Юрию встречу? Хорошо бы устроить там засаду на случай, если он все-таки придет». «Ну что ж, я и об этом подумал. Я хочу встретиться с ним в мастерской артефактора Гораздова. Один на один. Думаю, так он охотнее разговорится». «Ну, в таком случае, кто подтвердит его признание?» — не понял Зотов. «К тому же, это может быть опасно для вас. Фактически, вы собираетесь припереть к стене Юрия Горчакова». «Я не думаю, что он вообще появится», — усмехнулся я. «Ну, не тот у него характер. Скорее всего, он даже выбросит медальон в воду с ближайшего моста». «Ну что ж, что ж. Я так думаю, что стоит попробовать. Это надежнее, чем пытаться доказать виновность Горчакова по следам на подоконнике. Даже тайная служба не может предъявить обвинение на таких шатких основаниях». «Не волнуйтесь, Никит Михайлович, следы тоже пригодятся», — рассмеялся я. «Упоминание о них подтвердит Юрию, что я все знаю». «Да-да-да-да-да», — согласился Зотов. Но должен сказать вам, Александр Васильевич, что вы назначили неудачное место для встречи. Даже сильному теневику будет сложно присутствовать при вашем разговоре. Никаких теневиков, строго сказал я. Если вы спугнете Юрия, то все провалится. Но не переживайте, Никита Михайлович. Я прекрасно знаю, как сделать так, чтобы вы нас слышали. Для этого у меня есть один прелюбопытнейший артефакт, вернее, парочка. Один из них я попрошу привести к вам в управление, ну а второй — в мастерскую Гораздова. И вы сможете слышать наш разговор, сидя в своем любимом кресле. Я не просто так упомянул кресло начальника тайной службы. Мне довелось видеть этот предмет мебели, и я, признаться, был очень глубоко впечатлен. Кресло казалось огромным, спинка чуть ли не в рост человека, широкие мягкие подлокотники, обтянутые черной кожей. А еще это кресло благотворно влияло на сидящего в нем человека. Посидев часик, человек вставал с ощущением, что прекрасно выспался. Для этого на мебель были наложены специальные чары. Без такого кресла Зотов давно бы сгорел на работе, даром, что он могущественный маг. — Ну что ж, хорошо, хорошо, — сказал Зотов. — Тогда ваш план принимается. Мне даже самому любопытно, что из всего этого выйдет, господин тайновидец. Но только с одним условием. — Рассказать вам потом все подробнейшим образом? — рассмеялся я. — Да вы еще и провидец. Ну, догадаться об этом было несложно. Все непременно расскажу, Никит Михайлович. И когда же вы собираетесь назначить встречу? Сегодня? Никак нет, — с улыбкой ответил я. Недавно один опытный человек сказал мне, что преступник должен помучиться ожиданием. Поэтому встречаться с Юрием я буду завтра, о чем я вам и сообщу. Ну, хорошо. Что ж, я теперь должен идти. Кажется, у моего менталиста что-то все-таки получилось. И князь Горчаков, к счастью, не превратился при этом в горстку пепла. Даже занимаясь важными делами, я не забыл о просьбе Библуса, поэтому, выйдя из ворот госпиталя, направился через площадь к трактиру «Долгожданная радость». Я бы не удивился, узнав, что трактирщик устал меня дожидаться и отправился отдыхать. Все же я задержался в госпитале куда как дольше, чем ожидал. Но, к моему удивлению, трактир оказался не только открыт, но и полон посетителей. Во всем зале нашлось только одно свободное место, напротив которого стояла табличка «Занято». — А, вот и вы, господин тайновидец. — приветствовал меня трактирщик, появляясь из двери кухни. — Присаживайтесь. И собственноручно убрал со столика табличку и обратился к остальным посетителям. «Ужин будет через минуту». Ну, надо ли говорить, что завсегдатаи трактира смотрели на меня с уважительным изумлением? Ну, еще бы! Всего за две встречи я завоевал такое расположение бывшего императорского повара. Не удивлюсь, если об этом напишут в утренних газетах. Я приветливо улыбнулся присутствующим и скромно опустился на стул. Это словно послужило сигналом. И в воздухе тотчас же замелькали тарелки с горячим. На этот раз нам выпало счастье насладиться цыпленком под кисловатым и пряным соусом. Нежное белое мясо таяло на языке, заставляя жмуриться от удовольствия. Я прикончил свою порцию буквально за минуту. И только тогда сообразил, что целый день я ничего не ел. Ой, как же хорошо, что на свете есть трактиры, которые открываются именно в то время, когда это необходимо. Дополнением к цыпленку послужил бокал хорошего сухого, которое отличалось терпким вкусом и прекрасно утоляло жажду. А вот затем господин Иевлев подал десерт. Я не знаю точно, что это было. Кажется, бисквит, пропитанный апельсиновым соком, украшенный сливочным кремом, посыпанный шоколадной крошкой. И к этой роскоши полагалась чашка прекраснейшего кофе, который господин Иевлев сварил специально в мою честь. Это мне сообщил сосед по столику. «Раньше здесь никогда не подавали кофе», — испуганным шепотом сказал он. «А вы здесь давно бываете?» — поинтересовался я. «До самого открытия долгожданной радости», — уже лет 10. Когда тарелки опустили, трактирщик появился в зале. Получил заслуженные аплодисменты, двинулся между столиками, привычно сгребая монеты в карман фартука. Подойдя к нашему столику, господин Иевлев задержался и поставил передо мной коробку, перевязанную алой лентой. — Это для вашего друга, — ворчливо сказал он, пряча улыбку в седых усах. — Благодарю, — улыбнулся я. Я покинул долгожданную радость, осторожно прижимая к себе коробку. Снаружи окончательно стемнело. В небе над столицей мерцали звезды, а на площади зажглись фонари. Они висели в воздухе, и каждый фонарь был похож на яркую птицу. Я свернул за угол и решил, что более ждать незачем. Зотов уже приставил теневика к Юрию Горчакову, так что я могу действовать. Я припомнил надменное лицо Юрия. Усмехнулся и послал ему зов. «Юрий Николаевич, это Александр Воронцов. Я бы хотел с вами поговорить».